Совет был дельный и не мог быть другим, ибо англичане весьма интересовались разработкой уральских месторождений. Спустя 10 лет, может быть, чуть более, когда Ермак прислал царю Ивану первую партию сокровищ, отобранных у отступавшего вглубь Сибири Кучума, монарх, радуясь неизвестно откуда свалившемуся богатству, спрашивал: «Кто сей молодчик?» Ему отвечали: «Некий Ермак». «А кто по отцу?» «Тимофеев. Назначаю его своим воеводой в Сибири». Именно того и добивались Строгановы, понимавшие, что в вопросах колонизации нужна формальная царская милость. «Пиши, — приказал Иван Грозный дьяку, письмоводителю, — воеводе нашему сибирскому, Ермаку Тимофеевичу, благодарим тебя за усердное служение и прочее». Таким образом и вошел в историю бывший волжский пират Василий Тимофеев, поднявшийся впоследствии по Каме и Чусовой в царство Строгановых. Но Никиты Холопа с ним уже не было. Глава 25. Никита. Из детских воспоминаний Никите больше всего запомнилась ветхозаветная история о том, как Илья Пророк на огненной колеснице вознесся на небо. Мальчику хотелось тоже летать, и не только во снах. Эта идея никогда не оставляла его в покое, превратилась в страсть, одержимость, затмевавшие неприглядную жизнь вокруг с ее раболепством, повседневными заботами и тяжелым трудом. Изучая полеты бабочек, и особенно стрекоз, он понял, что даже если бы на руках у него были привязаны крылья, как у Икара, он слышал об этом от одного мудрого человека, то невозможно было бы им размахивать с достаточной скоростью для полета. Наблюдая за птицами, Никита замечал, что часто они расправляют крылья и совсем ими не работают, подхватив или подстроившись под попутные воздушные потоки и передвигаясь в застывшем состоянии довольно длительное время, и проделывают долгий путь. Он примечал, что некоторые пернатые не могут взлететь с земли, и поэтому строят гнезда свои высоко на крутых берегах или отвесных склонах холмов. Однажды, будучи подростком, он увидел, как работник влез с крестом на кровлю храма, чтобы установить его, и вдруг налетел такой сильный с завихрениями ветер, что поднял, оторвал его от кровли прямо с крестом в руках и также неожиданно поставил на землю. Работник как будто не упал с высоты, а сошел по воздуху на церковную паперть. Никита осознал тогда, что окружающее воздушное пространство имеет силу и массу, почти как вода, и в нем можно плыть. Отец Никиты, Дмитрий Филиппович, считался колдуном, но в чем это выражалось, было неясно. Общались мало. Отец всегда давал один и тот же совет — будь наблюдательным, и Никита следовал ему. Дмитрий Филиппович по прозвищу Дятел был дворовым человеком Василия Грязнова, который, вступив в опричнину, в одночасье возвысился, стал третьим или четвертым лицом в окружении царя и разбогател немыслимо. Дятел давал кое-какие верные советы барину и тоже потихоньку возвышался, но в своем окружении, среди дворни. За несколько лет до этого Никиту удачно женили, но жена скончалась при родах. Его сыном, мальчиком Митей, в честь деда, занималась бабка, которую какое-то время спустя тоже отнесли на погост. Никита был незлобивым человеком, но плохим отцом, и сознавал этот грех. Он был вечно занят, хотя бы в мыслях, своим главным делом. Как-то сколотил шест выше местной церквушки, забрался на него, раскачал, а затем сиганул локтей аж на 300 в сток сена. Потом сплел себе огромный ковер из соломы, налепил на него куриных перышек, приделал широкий деревянный наплечник, поджег устройство, уподобляясь пророку Ильи, и спрыгнул с барского терема. Обгорел слегка, но не разбился, и был выпорот по приказу Василия Грязнова.